Глава четвертая. А как же теперь? Снова сложная ситуация вырисовывается. Пройдя через оригинальный проход из непонятно где в приблизительно понятное, известное в уме, но опять же нигде или там, я оказался внутри торгового зала антикварной лавки и обернулся, встречая обалдевших друзей. Они настолько прониклись фактом совершенного открытия, что их лица украсили отвисшие челюсти с круглыми и выпученными глазами. Парни без труда отметили знакомые раритеты на местах, где раньше были стены помещения и прилавки, с той лишь разницей, что сейчас все хаотично валяется на травке, в лужах и под проливным дождем. Это природное явление в корне отличается от того, что мы оставили за дверью в малахитовом зале. Тут реально сыро и мокро, посему я сразу прошел к дверям, ведущим в коридор с подсобками и другими комнатами. Ну и лестницы на второй этаж там же находятся, просто чуть дальше пройти нужно и выйти в основной коридор дома, светлый и более чистый. Дом, кстати, как оказалось в реальности, полностью принадлежит уважаемому Артуру. Обернувшись напоследок, я попытался вспомнить, сколько же дверей стояло в этом лесу в момент моего первого посещения, но так и не смог определить количество с первого раза. 12, как сейчас, или 11? Вообще, да никак не вспомнить. Ну да ладно, все равно серьезного разговора с Артуром не избежать, и есть надежда, что уважаемый сам все расскажет и даст пояснение, но лишь в том случае, если позволит важнейшее обстоятельство наличия тайны, причем не только ему принадлежащей. Это если судить о тех крохах информации, полученных от Гришки с Тимохой. Блин, а где, спрашивается, усатый узурпатор? Затих совсем, как и Калигула. Гаденыши, смотались ведь, прекрасно зная, что буду выпытывать правду матку. Оставив на время разборки с креативщиками, спрятавшимися от меня, я пошел знакомым маршрутом до той самой моей первой и насыщенной всяческими воспоминаниями комнатки. Друзья сменили за мной, готовясь к отдыху и срочному совещанию. Открыв дверь, я вдруг остановился на пороге, почувствовав изменения в магической ауре или еще в чем-то, но обязательно имевшем место. Не могу определить однозначно, но странное ощущение просто заорало внутри. Я мельком оглядел комнату и моментально понял причину моего изменившегося настроения. «Стойте тут!» — остановил я ребят, вставших за моей спиной. «А еще лучше, пока суть до дела, пройдите в комнату рядом и подождите меня там». За спиной зашептались и отчетливо прозвучали досадные вздохи. «Феликс, да что опять не так-то?» — произнес Гришка с растерянностью и нотками разочарования. «Ну все нормально же. Мы благополучно сбежали от патруля с полицией. Сюда из подземелья попали. Малахитовый портал нашли. Ой, то есть ты, конечно, нашел, а не все мы», — перечислил друг. «Но мое настроение никак не располагает к переговорам. Решение принял окончательное и бесповоротное. Просто на кровати я увидел знакомые ножны шпаги с тонким клинком, те самые, что были у аристократа на ристалище. В голове словно щелкнуло, и я обалдел. Не рискуя показать друзьям свое изменившееся до парадоксального удивления лицо, я так и остался к ним спиной. Парни, не заставляйте меня повторять дважды. Я постарался не повышать голос, но сказал тоном, не терпящим мне подчинения. Это совсем не просьба, — добавил я сурово. Давайте, идите в комнату соседнюю и нос оттуда не высовывайте. Вот реально сейчас не та ситуация, чтобы мне выслушивать ваши возражения. Не моя тайна. — Ну, ладно, ладно, — вновь подал голос Гришка. — Уходим уже, раз все так серьезно. — Барин, я там слопаю что-нибудь, если найду. Тимка сориентировался сразу и извлек из ситуации пользу по максимуму. «Если мне память не изменяет, там как раз хранятся запасы продуктов и всяческой вкуснятины». И тут я услышал дружеский шлепок по спине. «Ну, понял, осознал уже, что Феликс не шутит. Пошли, Тимоха, с дороги тогда перекусим». Гришка выдал подтверждение. «Вот и молодцы», — подбодрил я их. «Правильно делайте. Это важно в данный момент и на будущее. Если хотите продолжить нашу дружбу, то научитесь отличать просьбы от прямых приказов. Это важно. И жить так станет проще. Без обид там всяких и неуместных». Пришлось пояснить свои небольшие, но правомерные требования. «Да все будет так, как ты пожелаешь, Феликс!» Слегка изменив настроение, высказал Григорий. «Мы постараемся тебя не разочаровывать и все исполнять. Даю слово друга и оруженосца». «Да, точно, барин», — дополнил Тимоха. «Ну, пошли уже». Обратился он к Распутину и сопроводил слова очередным дружеским похлопыванием по плечу. «Уже исчезаем», — добавил он для меня, почти выкрикнув последнюю фразу. Они отошли, и я услышал удаляющиеся шаги друзей. Подождал, пока не закроется дверь за парнями, и только после этого вернулся и проконтролировал коридор. Убедился, что они все правильно исполнили, и вошел внутрь некогда выделенной мне комнатки. Притворив за собой дверь, я оглядел ножны холодного оружия и нашел конкретное сходство с тем, что уже видел в Колизее Академии. Расстояние хоть и большое было, но я узнал несколько замысловатых рисунков, выполненных с необычайной тонкостью и изяществом. Никакой вычурности. Гениальная скромность, причем очень дорогая. Даже мне, несведущему, это несложно увидеть во всей с виду простой отделке. Но возможно и то, что этот предмет просто похож. Подойдя вплотную, я присмотрелся к оружию получше. Да, вещь, ну точно. Есть все же отличия, которые не сразу бросаются в глаза. Скорее всего, эти шпаги являются работами одного и того же мастера. Это вернее всего получается. Эх, а ведь такая интрига классная была, если на ристалище Артур бы дрался. Я смог бы тогда попытаться его уболтать, поделиться опытом боевых рунных вязей. Мечты, мечты, где ваша сладость? Посетила мыслишка, а не зря ли я пацанов прогнал? Нет, все-таки не зря. Разговор с Артуром однозначно состоится, и не факт, что будет беседа приятной и предназначаться для большого количества ушей. Я присел в кресло и просто стал ожидать появления хозяина. За время ожидания с размышлениями вопросы продолжают накапливаться в моей буйной головушке, как снежный ком. И я уже не представляю, как и из чего начинать разговор с Артуром. Из коридора послышались шаги и негромкая беседа двух человек. Через несколько секунд дверь открылась, и в комнату вошли Артур с графом Татищевым. Разговаривать они тут же перестали, и некоторое время смотрели на меня, прежде чем занять места в креслах. По выражениям лиц я сразу догадался об обеспокоенности моих старших друзей, причем моим поведением. Иначе я никак не могу определить причину столь красноречивых взглядов, бросаемых на меня. Сам я не посмел завязать разговор, предоставив уважаемым самим решить, когда начинать выговаривать мне замечания, пока по непонятному поводу. Есть догадка о том, что от них не ускользнул факт моего косяка в академическом лесу. Но откуда они могли что-нибудь узнать, я и представить не могу. Да и факт обнаружения малахитового портала не может быть причиной такой вот реакции. Господа чинно расселись, наполнили себе бокалы тонизирующим квасом, кстати, мне не предложив, и еще раз смерили меня суровыми взглядами. Затем они переглянулись, словно решая какую-то дилемму для себя, ну и для меня заодно. «Итак, молодой человек, я жду от вас некоторых объяснений». Старый граф Татищев, он же мой поверенный в делах, задал вопрос и сосредоточил на мне недобрый взгляд. Такое вступление окончательно меня обескуражило, и я состроил искреннее изумление в выражении. «Позвольте, уважаемый Николай Федорович, я совершенно не понимаю, какое именно объяснение вы от меня ждете, или не так, я точнее выражусь, я понятия не имею, что именно должен вам поведать», — высказал я свое недоумение. «Чего нужно объяснять-то?» Взрослые друзья усмехнулись, покачав головами. Артур с графом еще раз переглянулись, в свою очередь удивившись моей непонятливости, и пригубили хмельного квасу. Сделали они это медленно, растягивая паузу, как для дополнительного психического воздействия на меня, жутко виноватого. Как получается из неоригинального начала разговора? Недоброго начала. Совсем вот недоброго, и отодвинувшего все мои думы по темам клинков с порталами на задний план. Сегодня вечером ты имел довольно продолжительную беседу с командиром вольнонаемных магов охранения, неким господином Барклаем. Скажи, что тебе известно о нем и его репутации? Ровным счетом ничего, хотя по впечатлению от разговора он вполне адекватный, разумный, осторожно ответил я, начиная подозревать недоброе. «Феликс, а тебе не говорили, что новые знакомства нужно заводить с осторожностью?» — как-то несколько иронично спросил Артур. «Да, как-то мама в детстве намекала», — сострил я. «Короче, в чем дело-то?» «А я тут навел справки, и выяснилось кое-что интересное. Этот уважаемый командир охранения никогда ничего не предпринимает, невыгодного ему. Общается Барклай только с потенциально привлекательными для своего отдела людьми. Его основная задача — собирать команды из боевых магов, подписывая договорные грамоты такого содержания, что человек почти лишается прав на себя», — высказал Татищев и замолчал. «Поэтому», — продолжил Артур, — «нам хотелось бы знать, о чем был разговор и до чего вы договорились». Я пока не совсем осознал сказанное, но одно для меня стало ясно, что я или уже влип по молодости и из-за своих амбиций, или вот-вот влипну. Граф тем временем встал с кресла, пребывая в возбужденном эмоциональном состоянии, и сделал несколько шагов по комнате. Развернулся, дойдя до противоположного края, и снова подошел к креслу, не спеша в него присаживаться. «Еще раз проговорю для особо безрассудного молодого пацана, который бросается без оглядки в омут с головой», — выдал он с эмоциями, переполнявшими его. «Артур, как более знакомый с ситуациями вокруг обозов, поведал мне кое-что, что должно судить твою азартную натуру». Он посмотрел на хозяина дома, так и сидящего с закрытыми глазами. «Эти обозы перевозят готовые малахитовые изделия, предназначенные для военных рунных магов с мануфактур трубецких и еще некоторых уважаемых владельцев фабрик. А ты вообще представление хоть имеешь, что может произойти по пути следования такого вот каравана, а?» Он впился в меня колким взглядом. «Ну, я предпринял попытку собраться с мыслями». «Я надеюсь, ты не собираешься оправдываться или еще какими-либо путями уходить от темы?» «Феликс, ты пойми, все может быть очень серьезно. Ты пока мало-мальски освоил лишь одну единственную руну, только немного переделал ее, добавив мощи, и это не делает тебя ни боевым магом, ни даже просто магом, а тем более тебе не сравниться с профессионалом, прошедшим через горнило противостояние с темными в захребетье», — буквально вскричал Николай Федорович. Я молча слушал, пытаясь полностью осмыслить ситуацию. В горле у меня пересохло, и я с вожделением посмотрел в сторону графина с квасом. «Итак, уважаемый Феликс...» Николай Федорович немного изменил интонацию, ближе к снисходительной. «Ты можешь без утайки и максимально подробно передать нам с Артуром весь ваш разговор?» Он, наконец, присел, но продолжил сверлить меня взглядом хищника. Граф, открывший глаза хозяин антикварной лавки, подперши голову руками, уставились на меня в ожидании. Я попытался сглотнуть, но не смог. И пришлось собрать всю волю в кулак, прежде чем начать подробный пересказ своих предварительных переговоров с Барклаем. Господа слушали, в основном не перебивая, вникая в каждое слово и стараясь понять суть произнесенного. Даже просили несколько раз уточнить интонацию собеседника при определенных высказываниях. Я подумал вдруг о таком странном факте, что переговоры эти носили совершенно серьезный характер, типа носили официальный статус. Неформальными они не были, значит. Это что же, тогда получается, что я практически вписался в какую-нибудь авантюру, или еще не все потеряно? В душе я понял друзей с их злостью по отношению к моим таким вот неосознанным действиям. Однако и у меня были, и есть весомые причины, из-за которых и сложилась вся эта дурацкая и возмутительно, естественно, с их точки зрения, ситуация. Посему, завершив рассказ, я сразу же выдал уважаемым оппонентам парочку аргументированных замечаний, отчасти оправдывающих мое поведение. «Не позвольте в заключение напомнить вам о такой сущей безделице, как служба в армии», — озвучил я свои предъявы уважаемым взрослым и мудрым товарищам. «Скажите мне, что я там буду делать, если, к примеру, завтра разнарядка придет и меня тупо загребут, а? Как я буду защищать страну, людей, живущих в ней, и себя любимого? Вы хоть одну руну мне показали? Хоть один фехтовальный прием мне продемонстрировали? Я имею и умею только то, до чего дошел сам, и что пока смог сам придумать, без вашей помощи, и попрекать меня тем, что я знаю всего одну руну, не надо. Это мое достижение и ваша недоработка». «Я догадываюсь о том, что тебя беспокоит, Феликс. У тебя проблемы с боевыми рунами, но ведь существуют другие способы найти эти руны, нападения и атаки», — возмутился граф. Вот тут я решился произнести ответ. «Ага, и какие? Я даже намекать вам боюсь о необходимости подучить меня». Я скрипнул в душе зубами, но внешне не выказал своего раздражения. «Все разговоры о магии сводятся к молчанию и затыканию рта. Да, мне Ксандра, рунный маг, кухарка, и та больше помогла, в отличие от вас, уважаемые. А про фехтование я выразительно указал на шпагу, так и лежавшую на моей бывшей кровати. Ему у кого я должен учиться? Кто мне покажет финты, действенные и надежно срабатывающие в драках?» Я опять замолчал, читая на лицах некоторое смятение от моего ответного посыла. «И это ладно. Пришлось воспользоваться достигнутым успехом, брошенной этой ветки, пока собеседники молчат. А как я должен был догадаться о такой безделице, как правильное ведение диалога с магом, да еще и командиром охранения и специалистом по найму, причем матерым, который вот таких вот, как я, ест на завтрак вместо бутербродов?» Артур встал и поднял руки, призывая меня успокоиться и сесть на место. Я, оказывается, подскочил в порыве эмоций и крика души. «Однако ты не должен был заключать сделку, по поводу тех поединков на своих землях», — подметил антикварщик. «В остальном диалог у тебя был нормальный, ни к чему не обязывающий. Однако эта деталь может послужить поводом для контракта. Хорошо, что не подписано ничего, и у графа будет возможность исправить ситуацию, если не избежать разового найма», — выдал он первое и единственное решение в случае возникновения проблемы. Я вдруг мысленно взвесился по поводу этих моих действий с незаконными разборками, но сдержанность проявил и продолжил ответ совершенно спокойно. «А то, что проходят эти драки на моей, как получается теперь, земле, я надавил на правильность своих суждений. Это что такое? Какие проблемы я заимею, если кто-то из магического патруля и жандармерии прознает? Что закон по этому поводу предусматривает?» И мне вдруг совсем стало плохо на душе от такого непонимания взрослых друзей. «Или вы считаете, что я обязан был тупо стать доносчиком, настрочить пару кляуз и посодействовать в установлении порядка, заложив боевых магов? Заметьте, не все из них уроды, и многие являются уважаемыми обществом людьми. Я вот, например, голосую всеми руками за мирное урегулирование. А вы, как считаете, какого мнения обо мне вы?» Я сделал ударение на этом вопросе, вырвавшимся из груди и переполненной чувствами несправедливости. Мои слова молодого, но правильного пацана подействовали на собеседников предсказуемо. Они задумались, замерли в картинных позах мыслителей, даже не притрагиваясь к квасу. Я же, наоборот, взбодрился и сам налил себе полный бокал, который осушил залпом. Затем демонстративно громко поставил посудину на стол и сел в кресло, закинув ногу на ногу и уставившись в потолок. Воцарилось молчание. Никто не спешил говорить, и я аккуратно посмотрел на взрослых мужей, задумчиво меня рассматривавших и борющихся с противоположностями мыслей. Видимо, после такого выступления с наездом появились расхожие мнения о сосунке в моем лице. «Ну, Барри, думайте теперь, прав я был или нет?» «Ладно», — Артур хлопнул ладонями по коленям и встал. «Будем считать, что все сделали соответствующие выводы», — подвел он итог прений на повышенных тонах. «Теперь все будет зависеть от графа, от вас, Николай Федорович. Нужно так составить договор, если не будет возможности его аннулировать, чтобы Феликс не стал рабом господина Барклая. Не фактически, конечно, а образно выражаясь. Зная привычку командира наемников подсовывать такие вот грамоты новичкам, вам следует переписать все практически заново. Хотя сам он человек неплохой, даже положительный, но любое занятие накладывает на людей определенный отпечаток». Он посмотрел на нас с графом. «Надеюсь, что вы понимаете, о чем я». Пройдя по комнате до заветной тумбочки с крепленными напитками, он выудил красивую глиняную бутыль, лихо распечатал ее и разлил по крохотным рюмкам, смахивающим на наперстки, пахнущую ароматом разнотравья жидкость. Расставив приборы на крохотном подносе, он предложил каждому взять в руки примирительную порцию чего-то из ликеров. Мы выпили, и я оценил весь необыкновенный букет вкуса, очень терпкого напитка. Граф даже причмокнул, выказывая удовольствие, и знаком попросил хозяина повторить. Артур кивнул, и они еще раз отведали горячительного, но без меня, отказавшегося поддержать их. Еще предстоит разговор с Артуром тет-а-тет, так сказать, по поводу 12 хранителей и всего такого прочего. При Татищеве этого делать я не хочу, просто во избежание недоразумений, да и реакцию самого хозяина предугадать невероятно сложно. Словно услышав меня, граф засобирался. «Мне необходимо продумать завтрашний Тут он взглянул на часы, что вынул из специального кармашка на жилетке. Пожалуй, не завтрашний, а уже сегодняшний разговор с уважаемым Барклаем. Так-с, да, посему я покидаю вас, Феликс. Он словно впервые меня увидел, погрузившись на мгновение в свои мысли о завтрашнем дне, как всегда насыщенном делами, с момента появления графа в этом городке. «Ты едешь со мной или останешься ночевать у Артура?» Я в душе обрадовался такому вот повороту и выразительно окинул взглядом хозяина, всем своим видом показывая желание остаться и мысленно проговаривая это. Артур, как мне показалось, слегка удивился, будто услышал мою просьбу, легонько кивнул. «Но я, пожалуй, останусь. Тем более, что мы немного устали с ребятами, которые сейчас в соседней комнате уменьшают запасы еды». Я даже улыбнулся, оценивая реакцию обоих уважаемых аристократов. «Так что, если господин Артур ничего не имеет против, то мы заночуем здесь». Я выдал предложение вопросом к самому хозяину. «Конечно, Феликс, но, безусловно, вы можете остаться с друзьями», — дал он согласие. «Тем более, что мы недавно проговаривали этот вопрос», — напомнил Артур о нашем разговоре в запасном местечке для отсидки и тренировочном плацдарме, что я создал на заднем дворе антикварной лавки. «Да, и побеседовать нам не помешает. Может, ты что-нибудь слышал о происшествии в лесу, прилегающем к академическому парку?» — задал он наводящий вопрос и мельком оценил мою реакцию. Я состроил физиономию невозмутимости на лице и пожал плечами, словно слышу такую новость впервые. Ментальная атака незамедлительно обнаружила себя. Посыл уважаемого антиквара я блокировал автоматически, по привычке, незаметно для окружающих. Татищев тоже ничего не почувствовал. «Нет, ну да ладно», — отмахнулся хозяин, словно этот вопрос не иначе, как сущая безделица. «Это я так, на всякий случай интересуюсь, ведь никто подробностей не имеет». После этого коротенького монолога Артур потерял интерес к инциденту в припарковочной зоне академии. Ну, так снаружи выглядит его безразличие, по крайней мере, для меня. А вот мудрый граф не выдержал и сам налил себе еще одну рюмку ароматного бальзама, как я небезосновательно охарактеризовал этот ликер. Выпив, он проверил саквояж, сделав краткую ревизию содержимого и еще раз поправив несуществующие складки на безупречном костюме, попрощался и вышел из комнаты. Мы молча подождали, пока его шаги затихнут в коридоре, и только тогда посмотрели друг на друга с Артуром. Хозяин и наш взрослый товарищ готовился выслушать от меня вопросы. Он поправил свое положение в кресле, сменив его на более удобное, чтобы ничего не отвлекало его от предстоящего интересного разговора. Я тоже воспользовался тем, что Татищев нас покинул, и пересел за столик к хозяину дома, так сказать, для более плодотворного общения тет-а-тет. Все вопросы поднять я собираюсь серьезные. Не пойму только, Артур это почувствовал или нет. Ну, ничего не прочесть на его лице, если он этого не захочет. Теперь мы сидим и гипнотизируем друг друга, если так можно выразиться о наших взаимных сверлящих взглядах. Я собираюсь с мыслями, а мой собеседник наверняка теряется в догадках о теме предстоящей беседы. «Эх!» — я мысленно махнул рукой. «Да будь что будет. Начинать все равно придется, рано или поздно. Так пусть уж лучше рано. Как говорят, раньше сядешь, скорее выйдешь». Но открыть рот я не успел. «Итак, мой юный друг, что за камень лежит тяжким грузом на твоей душе?» Артур начал первым. «Вижу, что какая-то новость тебя съедает изнутри. Так что приступай, сбрасывай с себя непомерно тяжелую ношу вопросов», — толкнул он нечто сродни проникновенной вступительной речи. Как бы ни прозаично это прозвучало из его уст, но на меня слова уважаемого Артура подействовали своеобразно. Душа заныла, и появилось желание рассказать ему вообще все. Однако я сдержался, догадавшись об очередной ментальной атаке взрослого человека, который еще и магистром является. Но он точно не ниже магистра статусом, иначе с какого перепуга в его лавке портал с дверями находится. Мой вопрос касается одной легенды, о которой говорят, но считают ее вымыслом или сказкой. Я сразу внес интригу в наш разговор. «Интересное начало», — среагировал Артур и выпрямился в кресле. «Что-то мне подсказывает о еще более интересном продолжении». Он впился в меня глазами, став похожим на ястреба. Я стойко вынес его психическое воздействие. Вообще, после моего появления в этом мире, спокойствие заняло доминирующее положение в моем поведении. Посему я простодушно, не делая особой мимической пантомимы, ответил уважаемому хозяину спокойным и уравновешенным взглядом. «А что вы, к примеру, знаете о такой истории, как 11 или 12 порталов и адептов клана 12, их усиленно охраняющих?» — выдал я основной вопрос. «А могу я узнать подробности возникшего интереса?» — парировал Артур, откидываясь на спинку кресла. «Видимо, ему надоело нападать на мой разум, и он оставил попытки покопаться в моем мозгу и душе. Тем лучше для нас обоих. Помните мое первое дежурство и вашу заботу о моем здоровье? Но это когда вы предложили мне зонтик и плащ с полушубком. Я решил начать издалека». «Ну, естественно», — пожал плечами собеседник и протянул руку к графину с хмельным квасом. «По бокальчику», — он выдал предложение. «Чувствую, что разговор примет весьма интересный оборот». Я согласился, отразив мнение по напитку кивком, и выдержал паузу, пока хозяин занимался разливом содержимого графина по бокалам. Мы сделали по паре глотков, и Артур продолжил. «Я даже могу объяснить свои действия», — он сказал фразу непринужденно. «Я предвидел твое знакомство с тем самым, что ты увидел ночью в торговом зале. Мои кузнецы, что живут в часах, никогда не показываются никому. Это и не кузнецы, по большому счету, а хранители времени и тех самых дверей, что ты наблюдал в лесу. Подробно, если, то это два могучих воина, способных покрошить любого недостойного. Причем сразу же, как он появится в моей лавке. Но, правда, есть одно условие. Он, этот человечище, должен иметь способность увидеть невидимое». «Кузнецы? Своего рода детекторы», — он ухмыльнулся, — «легко вычисляют магов со способностями увидеть истинное положение вещей и определяют степень их опасности. Двери эти, по большому счету, увидеть-то может каждый, почти. Однако эти два воина могут увидеть не только способность обнаружить хранимое, но и увидеть суть этого человека». Он сделал паузу, смотря на меня, абсолютно спокойного. Я выпил еще напитка и снова наполнил бокал. «Получается, что вы никак не среагировали на то, что я видел те двери. Ну, портальные, в смысле. Я попробовал уточнить детальку». «Именно», — кивнул и улыбнулся хозяин. «Ты достоин, хотя это для меня и является огромной загадкой. Но ты, Феликс, не это ведь узнать-то хотел, не так ли?» Он не стал заострять моего внимания над моей осведомленностью о его маленьком секрете. Я мысленно набрал воздуха в грудь и решился озвучить самое интересное, на мой взгляд, конечно же. Тогда перейду к главному. Пришлось сделать невинное выражение, принимая игру моего визави. Я нашел малахитовый портал. Я постарался выразиться так, словно отыскал умывальник на заднем дворе лавки. Эх, случайно совершенно повезло. И при этом был не один, а с друзьями, с Гришкой и Тимкой. «Да. Так вот как-то». Я выдался вздохом, пожимая плечами, как бы промежду прочим, и откинулся на спинку. Но вот реакция Артура оказалась иной. Он вскочил с выпущенными глазами и бросился из комнаты в коридор, совершенно не обращая на меня внимания. Исчез, как тень в летний полдень. Я прислушался и оценил его удаляющийся топот. Спустя какое-то непродолжительное время он появился на пороге, столь внезапно и таким бледным, что я забеспокоился за его психическое состояние, да на нем просто лица нет. Артур посмотрел на меня и так резко переместился по комнате, будто серая тень скользнула от двери к кровати и ко мне. Открыв рот от такого способа передвижения, замер, почувствовав острие той самой красивой шпаги у своего горла. Охрененный поворот разговора, да просто офигительный. Уже верю его словам по этому поводу. И что мне делать, прикажете, а? Я замер, рассчитывая услышать напутственные слова с пожеланием удачи в загробной жизни, ну, или чего-то такого, подобного. «А сейчас говори», — начал цедить сквозь зубы повелитель зала с дверями. «Говори, только лишь правду». Он надавил немного клинком, и я почувствовал разрыв кожи на горле и струйку теплой крови, устремившейся мне за отворот рубашки. «Какой магии ты принадлежишь? К темной или светлой стороне?» — задал он вопрос и застыл в ожидании. Изумруд Калигулы, что лежит в пастях серебряных змеев кулона на шее, потеплел. «Хочешь, я сделаю еще одну статую?» — раздался голос в голове. Голос существа могущественного и столь ужасного, что по коже пробежали мурашки, всего лишь от тембра и силы голоса, звучавшего издалека. «У меня еще остались силы на одно такое заклятие, а далее потребуется пополнение энергией». «Это по ощущениям». «Ни в коем случае, прибереги до особого случая», — поспешил я с ответом и констатировал исчезновение страшного призрака из сознания. «Это что, Калигула так развлекается? Или, может, голос принадлежит его настоящей сущности? Сколько времени он пробыл под управлением темных магов, архидемонов и богов другого понимания из другой реальности мира магии, темного мира?» Я вздрогнул еще раз и встретился с каменным лицом Артура, вернувшим меня из-за размышлений о вечном, в суровую реальность дня сегодняшнего. Мысли закружились чехардой, внося сумятицу и в так переполненную эмоциями душу. От ответа зависит моя жизнь, и я сильно сомневаюсь, что от явного рунного оружия Артура меня кто-нибудь спасет. Надо говорить, или уважаемый хранитель сочтет паузу за подготовку к нападению, и тогда уже ничто мне не поможет. Артур, я понятия не имею, к какой стороне принадлежу. Вот такой ответ у меня зародился в мыслях и сорвался с уст. Не могу сказать ничего определенного, но один из 12 хранителей, адепт клана, или как они называются правильно, изменился в выражении. Хозяин антикварной лавки медленно убрал клинок от моей шеи, и я инстинктивно зажал ладонью кровоточащую рану. Хоть и маленький укол лезвием получился, но достаточным для обильного кровотечения. Однако не это меня сейчас беспокоит, вот совсем ни разу не это. Артур подошел к креслу, не сводя с меня глаз, и сел, борясь с мыслями, что я почувствовал. Вроде нотка радости промелькнула, хотя я могу и заблуждаться. Да он скривил губы в удивлении. «Ты правильный ответ дал, хотя и не гадал над ним. Все получилось искренне, я не ошибся. Надеюсь, что не ошибся и не пожалею об этом будущем». Артур поправился. «Поздравляю тебя, господин Феликс, ты серый, такой же, как я, и еще несколько магистров, хранителей 12 стационарных порталов, разбросанных по всей территории Руси». Он сразил меня на повал, заставив задышать часто-часто. Собрав первые разлетающиеся мысли в кучку, я почувствовал себя всемогущим. Ну, это так, аллегорически. На самом же деле я оказался в глубокой непонятке. Что теперь? Как? И что мне грозит? Вдруг меня пробило на неуместный юмор. Я буду ходить в одинаковом, как у всех серых, трико и жить в доме, который постоянно взрывать будут? Посмотрел на удивившегося хозяина. «Извини, нервы сдавать начинают», — пояснил я каламбур. «Мне каждый день к горлу ножички приставляют, да еще и магические, с рунными наворотами. А если серьезно, то поясни мне хотя бы тезисно и кратко о ближайших перспективах». Я обратился к нему на полном серьезе. «Учить тебя будем сильно и сначала безрезультатно», — он тоже решил пошутить. «Безуспешное владение знаниями гарантирую. Учиться будет больно и в течение продолжительного времени», — добавил он, продолжая юморить не по ситуации. «А если серьезно, то ответь вначале, как ты умудрился найти самую таинственную малахитовую комнату Рюриков. К слову, ее искали несколько поколений достойнейших. Этим вопросом он меня попросту обескуражил, и я потерялся, не понимая, как я могу ответить на этот вопрос. Выдавать присутствие элементали я не желаю, а о таракане сам почти ничего не знаю, разве что он излишне веселый, да и тот же Калигула его слушается. Можно сказать, что дедушка его боится, как и все. Ну, кто видел это усатое чудо? Посему ограничись другой информацией. Нашел захоронение одного древнего в катакомбах. Я решил, что такое может сойти за причину. Скреп, и в нем человек. Судя по находкам рядом, он серым был, так как и темные, и светлые артефакты вокруг него обнаружились. И я рассказал во всех подробностях о находке старого трупа. Артур слушал, не перебивая, и очень заинтересованно, особенно когда речь зашла о книге, так мной и не изученной по причине неслабого сопротивления. Жжется уж больно сильно эта брошюрка. Желание к ней прикасаться у меня пропадает при одном только взгляде, пробуждающем воспоминания о неприятных моментах. Собеседник надолго задумался. Отвлекать Артура мне не хотелось, и я спокойно погрузился в мечты о своей будущей крутости, которая обязательно должна пойти бонусом из-за принадлежности к Серому Братству. Интересно, а их много или всего 12? Какими рунами пользуются? Имеет ли доступ к черной магии? Вопросов по теме возникает масса, и чем дольше думаю, тем их больше. «Мне необходимо ознакомиться с этим артефактом», — выдал Артур решение. «А что ты собираешься делать с Григорием и Тимкой?» — он резко перевел разговор. «А чего не так с ними? Я заподозрил неладно». «Хм, могу посоветовать только два решения, и оба они непопулярные», продолжил он, все больше вселяя беспокойство. «Или убить их, или принудить к клятве на крови во избежание утечки информации. Хранители должны остаться в легенде, так как их время не пришло. Но наше появление ты приблизил. Легенда говорит, что будет поворот в истории, который начнется с появления 12-го адепта». Он прищурился и оценивающе на меня взглянул. «Хотя... да нет». Он отверг какую-то свою мысль. «Да, безусловно, что до этого светлого момента, когда ты станешь полноправным адептом забытого ордена, еще долго. Сейчас ты просто серенький маг, нашедший малахитовый портал и понятия не имеющий, что это такое. Но меня больше всего насторожила фраза о друзьях, полностью вытеснив из мозгов остальные мысли. Я машинально налил из глиняной бутылки того укрепчайшего напитка и выпил полный бокал до дна и не морщась. «Насчет пацанов», — я осмелел от Хмельного, — «никого убивать мы не будем. А если попытаешься, то я тебя ночкой темной придушу в переулке. Или и так нунчаками отхожу, что ты срать опилками от них будешь?» Остапа понесло. «Короче, Арзучик, мать твою, в неположенную через клюв осьминога, я тебе доходчиво говорю...» «Да, запершило что-то в горле. «Да, говорю, повторяю снова и снова, родина, она тебя не забывает и очень обидеться может. Короче, я спать...» «И ты отдыхайте, ваше вельможество долбанное, цвета неясного!» Артур откровенно ржал, глядя на меня, излагающего поток смазанных мыслей. А после того, как я прошелся матерным катком по всем порталам, да и вообще о новом повороте жизни, уважаемый аристократ уже просто валялся от истерического смеха. На шум пришли ребята. В три пары рук отнесли меня куда-то, не сильно заботясь о моей буйной от хмеля головушке, продолжавшей нести не ведь что. Короче, проснулся я от пристального взгляда нашей подруги. Роксана смотрит на меня и улыбается, периодически хихикая и толкая в бок Тимоху, живого и здорового, что меня очень обрадовало, смачивающему в воде тряпочку для компресса. — Ну вот, а вы твердили, что он не оклемается даже до завтра, — выдала наша блондинка. — Я же не зря изучала руны жизни факультативно. Короче, Феликс, моргни, если меня хорошо слышишь. Я моргнул. — Ты пойдешь сегодня на проводы лета и закрытие купального сезона? Она сумела меня заинтересовать, если честно. Я снова моргнул, типа согласился. — «Ну, что я всем твердила? Я была права». Она повернулась к Гришке, тоже живому и здоровому. «Короче, выносите его к колодцу на задний двор. Будем приводить человека в себя». «Ну, зачем ты так накушался, а, Феликс?» Покачала девушка головой с выражением сострадания. С этими словами начался очередной виток моих приключений, ну, или злоключений, пока не разобрался я в этом.